и шел ко мне из южных морей. Мой братец семиюродный, чудо-юдо морское, и еще сына привел наследника, и требует в уплату, чтоб я ему Марью-искусницу отдал. Аленушка, Марью-искусницу? Да никогда! Да ни за что! Матушку мою приемную и вдруг отдавать? Она меня уму-разуму учит, без нее я тут вовсе одичаю, да за ней скоро Иванушка и ее сын придет. Водяной, еще чего? Аленушка, а я говорю, что придет, и я с нею на землю уйду. Водяной, ай-яй-яй-яй-яй-яй, видишь, как получается нескладно, придется тебе поработать. Тогда авось мы и выручим Марью-искусницу. Аленушка, опять бородой трясешь. Водяной, так это я с горя. Аленушка, а ну покажи мне братца твоего семиюродного и его сына, иначе не будет тебе помощи от меня. Водяной, ладно, покажу. Идем. Водяной с Аленушкой подходит к покоям гостей. Не доходя до прозрачной двери, Водяной осматривается. «Погоди», — шепчет он, — «я погляжу, чего они там делают». Водяной подкрадывается на цыпочках к двери, заглядывает и видит. Солдат гладит Ваню по голове, хлопает по плечу, успокаивает, утешает. Водяной шепчет едва слышно, — «помоги мне, крив, да матушка». Прямое покриви, а кривое распрями. Водяной тебя просит, друг твой верный. И тотчас же гладкая прозрачная дверь, подчиняясь неведомой силе, приходит в движение, колеблется, покрывается волнами и вновь застывает неподвижно. Дверь прозрачна по-прежнему, но застывшие волны искажают, словно кривое зеркало, все, что мы видим за нею. Водяной зовет Аленушку. «Иди полюбуйся!» Она подбегает к двери, смотрит. Солдат утешает Ваню, расспрашивает его, наклоняется к нему. Аленушка не слышит ни слова, но видит она настоящих страшилищ. И солдат и Ваня чудовищно изменяются при каждом движении. Солдат гладит Ваню. «Гляди, гляди!» — хихикает Водяной. «Отец сына за волосы дерет!» Аленушка отходит от прозрачной двери. «Аленушка, ну и чудище! Ты хорош, но они еще страшней. Ну, говори, что делать. Как будем Марью-искусницу спасать?» Водяной. «Замечал, небось, человек отражается в воде, как живой!» Аленушка. И не только человек, все отражается. Водяной, нам до всего дела нет. Поведи ты Марью-искусницу на берег озера. И там остальное на ухо скажу, а то злодеи подслушают. Водяной шепчет Аленушке на ухо признание свое и при этом разводит руками, вертит глазищами и трясет вовсю бородой. Водяной, все поняла. Аленушка, все как есть. Водяной, беги скорей. Аленушка убегает. Водяной, квак, беги за ней следом. Гляди, чтоб все было в порядке. А как дело будет сделано, гляди, не пускай Аленушку в мои покои. Пусть приведет она кого надо и все тут. Ее не пускай, а то голову сниму, беги. Квак убегает огромными прыжками. Водяной посмеивается. «Молода ты еще против меня!» — бормочет он. «Ловко обманул девчонку. Лихо очернил гостей. Против кривды никто не устоит. Спасибо тебе, кривда, матушка!» Дверь снова делается плоской и гладкой. С милостивой улыбкой открывает Водяной замок. Водяной. «Здравствуйте, сестры мои благородные осетрухи! Отдохнули?» Солдат, отдохнули, сил набрались, пора бы и за работу. Веди нас к Марье-искуснице. А всему свое время, рыбки мои серебряные, — отвечает ласково Водяной. — Потерпите маленечко, и Марья-искусница сама к вам придет. —